чем мы обогащали друг друга. Очевидно, своим любопытством к жизни, ко всему, что происходило вокруг, самим приятием мира в его поэтической сложности, любовью к земле, к своей стране, к своему народу, любовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысячами самых мельчайших корней. И если корни растений могут пробить землю, почву, на какой они растут, взять ее влагу, ее соль, ее тяжесть, ее загадки, то мы любили жизнь именно так. Я говорю здесь «мы», так как уверен, что у Фраермана отношение к природе походило на мое. Чем дальше, тем сильнее я чувствовал себя частицей природы, как любое дерево или трава, и находил в этом успокоение. Иногда, лежа на заросшем береговом откосе какого-нибудь озера или реки, я прислушивался к земле. Ее принятое было считать немой, но сквозь эту немоту доносилось тончайшее журчание, неясный намек на длинный, как золотая канитель, и неясный звон. Это где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, грунтовая вода. В такие минуты я был счастлив. Главное направление. Есть люди, которые выбрали в жизни главное направление и заставляют себя сознательно отбрасывать другие, как бы второстепенные. Но это главное направление возникает сплошь и рядом из самой жизни, или вернее, в естественном движении жизни того или иного человека, и часто не совпадает с тем, что он умозрительно себе представлял. Помню, как долго и без заметного успеха я подгонял свою жизнь к главному направлению, к писательству. Я думал, что я должен узко и беспощадно, даже аскетически, подчинить этой цели все мои силы и все время до последнего дня, не тратя ни часа на отклонение. Это мое выдуманное состояние длилось, к счастью, недолго. И вскоре я понял, что для писателя гораздо важнее, чем педантичная забота о своем творчестве, свободная, вольная жизнь, отданная высокой цели служения человеку. А книги появятся как обязательный итог такой жизни, появятся непременно. Да, одно время я хотел подчинить свою жизнь всему планомерному, планомерным поискам смысла и содержания во всем пережитом, подчинить заранее определенному отношению к людям в зависимости от их качеств, свести все к целесообразным и точным поступкам. Только так, уверял я себя, можно дойти до самоусовершенствования и стать настоящим человеком в гуще людского сообщества. Насколько я не стремился к этому идеалу поведения, он ускользал и вытеснялся злобой каждого дня. Жизнь брала меня в плен. Я с трудом сопротивлялся ее свободному ходу, пока в одно прекрасное батумское утро вдруг не бросил единоборство с самим собой. Произошло это именно в то утро, когда Миша Синявский обозвал мои философские выкладки занудством. Это было действительно прекрасное октябрьское утро, когда на сырой земле около террасы, где жили Синявские, на Борцхане, я пришел к ним попробовать знаменитой жареной люсьеновской барабульки, лежали, пылая, огромные лепестки шиповника, покрытые, как бисером, крупной росой. Море светлело рядом, белое и теплое, как парное молоко, а Анатолийский берег закрывала дымка, но сквозь нее просвечивал желтовато-красный цвет турецких гор. Я развивал перед Мишей свою идею о никчемности жизни, неподчиненной заранее задуманной цели, и о том, что к этой цели надо заставлять себя идти без всяких отступлений. Миша ел барабульку и, прищурившись, поглядывал на меня. По всем признакам он начинал сердиться. «Зануда!» — вдруг сказал Миша спокойно и решительно. «Кто зануда?» — спросил я. Сердце у меня дрогнуло от дурного предчувствия. «Как кто? Ты? Ты и есть зануда? Если, конечно, верить твоей косноязычной философии. Ты опубликовал ее впервые. Пойми, ты гимназист 8 класса. Не вешай себе на шею ярмо. Это твоя блажь должно быть от малярии. Она у тебя индийская и ударила тебя микробами йогов. Живи вольно, легко, и чем легче, тем лучше. И не подгоняй свою жизнь к тому скучному образцу, который ты выдумал. Все это бред, и так же нужно тебе, как собаке, боковой карман. доверяй жизни, как напыщенно говорили хрычи старые писатели. А к своей цели ты все равно придешь.